Так делает большинство аристократов, поэтому не вижу в этом никакой проблемы. Вырастут и, если захотят пожениться друг на друге, то флаг им в руки. А так это больше политическое заявление, что Малфой теперь с Поттерами. Такая помолвка регистрируется в министерстве, так что тут все официально, а не самодурство аристократов. Но вот каникулы подошли к концу. Драко перестал бегать от Мьюри, которая изводила парня своей волчьей лаской. Я же так и не смог еще раз перекинуться в волка. Видимо, тут от настроения зависело, хотя Мьюри говорила, что со временем смогу делать это в любое время. Диметра оставалась на попечении Нарциссы, Тика, Люциуса, ну и всей нашей компании. Я был уверен, что браслеты легко сработают в школе, и мы сможем ходить домой в любое время дня и ночи. Диметра чуть поколдовала над браслетами, и теперь те были персональными. То есть никто не сможет ими воспользоваться, кроме нас. Я же смог изменить место перемещения с помощью браслетов и добавил дополнительную точку в доме у Малфоев. Не знаю, что нас ждет в будущем, но с Малфоями мы стали еще ближе. Не только на словах и из-за метки Люциуса. Мы заключили тайный союзный договор между нашими родами. Зачем тайный? Политика. Так что в случае чего мы теперь сможем друг другу помогать вполне официально. Наше путешествие в Хогвартс-экспрессе еще не началось, как на меня налетел Лонгботтом и попытался врезать кулаком в челюсть. Правда, у него это не особо вышло, и я отвесил ему упреждающий удар в живот с ноги. «Из-за тебя бабушка попала в Мунго», — заорал Невиллу, как только смог выдавить из себя что-то, кроме завтрака, который я из него выбил, не рассчитав силы. 100% годовой прибыли забирали себе Лонгботтом из моей фабрики, пока Поттеры были не у дел. Вы наплевали на договор с моим родом, а теперь ты предъявляешь претензии за моих аудиторов. Просто верните то, что вам не принадлежит, и все. Все эти деньги шли на лечение моих родителей. Ну, сочувствую, конечно, но их никто не заставлял вламываться в чужой особняк и пытать беременную женщину. Да как ты смеешь? Заорал парень и попытался опять меня ударить. Но тут уже вмешался Люциус, кинув в Невилла парализующее. «Остыньте, молодой человек, ваше поведение позорит не только вас, но и весь род Лонгботтомов. И часто тут у вас такое?» — с интересом спросила Мьюри. «Чаще, чем хотелось бы», — проворчал я, глядя, как Невиллу, как в замедленной съемке, встает с пола вокзала и шагает в сторону вагона. Забавная модификация парализующего, которая вместо паралича замедляет оппонента. Нет, ну серьезно, 100%. Аудиторы сами офигели от такой наглости, но я ведь даже в суд не подал. Просто разорвал все контракты с Лонгботтомами и забрал их долю фабрики. Они еще и в плюсе остались, неблагодарные. А в Густе там лет 10 Азкабана светило. Третий том полностью на Бусте. Серия завершена. Том 3, глава 5. Гарри, привет, раздался слегка неуверенный и даже заискивающий голос. Я удивленно посмотрел на Фреда с Джорджем. Вечно веселые балагуры сейчас выглядели как два нашкодивших пса, которых хозяин поймал на горячем. «Привет, парни, вы уж простите, но очень надо», — усмехнулся я, просачиваясь мимо них в туалет вагона. Когда через полчаса я вышел оттуда, закончив читать какую-то газетенку, засунутую туда вместо бумаги, парни все еще ждали меня. «Ну, сколько можно?» — воскликнула какая-то девица и пулей проскочила мимо меня. «Ну и вонь, да вроде не воняет». Я просто умылся и сидел в тишине, отдыхая от вакханалии в нашем купе. «Так чего вы хотели?» — спросил я у близнецов, понимая, что они по делу. «Извиниться за все. Я-то при чем?» — удивился я. «Вы, кстати, в команду возвращаетесь? А то я слышал что-то о том, что вы собрались на покой. Приоритеты поменялись», — вздохнул Фред. «Так что Вуд дальше без нас», — пожал плечами Джордж. «А он об этом знает?» — с интересом спросил я, ведь криков Вуда что-то совсем не слышно. «Знает. Он, случаем, с поезда не спрыгнул после этого?» «Удивительно, но нет», — переглянулись парни. Просто кивнул и отвернулся. «Может, не услышал?» — мы переспросили, покивали близнецы. «Все он услышал. Ну ладно, Гарри, мы хотим довести меня?» «Нет, но...» «Вы, в принципе, не можете говорить нормально, мы нервничаем», — вздохнул Фред. «Я скажу, мы хотим стать артефакторами». «Рад за вас», — кивнул я. «Вот только есть проблема», — вторил брату Джордж. «В Британии не учат на артефакторов». «Да, это проблема», — кивнул я задумчиво. «Но мы знаем, что на твоей фабрике метел артефакторов обучают, но только талантливых работников, которые делом показали, что руки у них растут из нужного места. Вообще без понятия, что там пока происходит, развел я руками. На фабрике аудит вовсю, летят головы и все такое. Вот и мы о том же, кивнули синхронно близнецы. Кого-то да уволит. Мы хотели попросить тебя о протекции. Наших знаний и умений вполне хватит, чтобы устроиться на фабрику, вот только там целая очередь на годы вперед. И это на самую низовую должность, где занимаются первичной обработкой материалов. Значит, хотите без очереди, понял я. Мы готовы принести тебе клятву верности, привел аргумент Фред. Готовы, подтвердил Джордж. Я вас услышал, кивнул я. Подумаю и скажу уже в Хогвартсе. Хорошо, покивали близнецы, очень резво пропадая с глаз долой. Я же вернулся в купе, где сидели какие-то уж больно тихие девушки. Я даже осмотрелся, ожидая увидеть все что угодно. От трупа дворецкого в чемодане до портала в ад. Но ничего не обнаружил и сел на сиденье, продолжая с подозрением смотреть на невинные девичьи мордашки. Ладно, не выдержал я. Признавайтесь, где тело? Какое тело? Заикнулась Пенси, которая вы расчленили и спрятали в чемодан. Покивал я с глубокомысленной миной. Мы избавляемся от улик радикально, высокомерно ответила Дафна. В окно выкинули? Нет, ну скажите ему, воскликнула Луна. Вот-вот, кивнул я. Послушайте умного человека и, как на исповеди, признайтесь во всем. Накажу строго, но справедливо. Наказывалка не выросла, буркнула Мьюри. Как раз выросла, ухмыльнулся я сестре, и та фыркнула в ответ. Итак, дамы, что у вас тут происходит? Ну, помнишь, мы говорили об осознанных сновидениях, что-то такое припоминаю, покивал я. И что, а то, что у нас получилось? Ладно, а чего тихие такие, ты все же был прав, кивнула Мьюри. Кажется, это перенос в прошлое и в будущее. Ваша троица, мы видели сон, сказала Дафна, как-то очень быстро краснея. Там были мы в будущем, в одной кровати, очень голые. Мне срочно нужны ваши воспоминания, воскликнул я. Нет, Дэн, там такое, шучу же, но то, что вы смогли увидеть свое будущее, это очень хорошо. Занимайтесь этим и дальше, пока не увидите то, из-за чего вы вообще пошли на такой шаг. Есть у меня некоторые подозрения. Ты, сказала Луна, чего я, ты не перенесся, пояснила Пенси. Мы думаем, что ты погиб. Как вариант, задумался я, скорее всего, инфаркт после марафона с красотками. Дэн, ну не смешно же, проворчала все еще красная Дафна. Но как вариант, усмехнулась Луна, там такая. В общем, практикуйтесь, кивнул я. В любом случае, это не сильно к спеху, раз мы там всяким занимались. Это да, вздохнула Дафна. Неужели у Луны такие бидоны вырастут? Теперь уже и Луна покраснела, отвернувшись в окно. А меня теперь интерес съедает. Что же там такое было между нами? Точнее, как, в каких позах и какой размер будет у Луны? Нет-нет, и мой левый глаз постоянно косился на Луну. Девушка заметила это и спряталась за Мьюри. «Прогуляюсь», — сказал я, вставая и выходя из купе. А то напряжение между нами уже можно было резать ножом. Девушкам нужно переварить увиденное, да и мне чуть успокоиться. «Мечтаешь о том дне, когда сможешь сделать всякое с этими красотками?» — спросила выскочившая следом Мьюри. «Я сейчас с тобой всякое сделаю. Ой, братик, мне только в радость. Мое тело в твоем полном распоряжении». «Извращенцы», — буркнула какая-то девушка, выглянувшая в коридор из соседнего купе. «Ну все», — вздохнула Мьюри. «Теперь по школе пойдут слухи. Брат и сестра, запретная связь. Ты-то чего такая возбужденная?» «Я тоже волнуюсь», — сказала Мьюри. «Что с тобой случилось в будущем? Ты ведь постоянно влипаешь в какие-то опасные ситуации. Думаешь, мне хочется потерять тебя? Так, успокойся», — я обнял блондинистую мелочь, которая уже вовсю пускала слезы из глаз. «Теперь я буду самым осторожным человеком в мире. Даже в туалет буду ходить с пулеметом». «Угу», — всхлипнула в меня Мьюри. «Ну а что я хотел?» Мьюри и правда стала 11-летней девочкой. Тело уж точно, поэтому, несмотря на более чем взрослый разум, ее пробивало вот на такое. Да и у божественных волчиц возраст — это такая переменная, которую можно не учитывать. Для них что 100, что 500 лет, они все равно остаются молодыми и игривыми. Пройдясь по поезду, понял, что часть народа стала меня сторониться и общаться предельно вежливо. Устроив одной парочке допрос, выяснил, что после резонансной статьи в «Пророке» многие школяры поняли, что их родители работают на меня. Что за статья? Сама Ритулька Скитулька расщедрилась на дифирамбы мне, рассказав, как злой Гарри Поттер лишает последние крохи хлеба своих работников. По ее словам, выходило, что как только я получил власть над своими предприятиями, сразу же оштрафовал всех сотрудников на такие огромные суммы, что их семьи теперь последний хлеб без соли доедают. Чистая заказуха от тех, кто сидел у кормушки все это время. Всем им дали возможность вернуть наворованное или уехать в Азкабан с концами. При этом ни один простой работник не пострадал, и даже зарплату им должны были повысить после аудита, ибо все это время ее вообще не повышали. На подъезде к Хогвартсу нас накрыла беспросветная пурга, так что из поезда мы выходили в белое нечто, где уже через метр ничего не было видно. Метель знатно мела, и до кареты студенты шли на ощупь. Возможно, парочка из них потерялась. У нас все оказались на месте, так что, набившись в карету, мы как-то доехали до замка. Тут уже было проще ориентироваться. Яркое пятно замка светило даже через снежную завесу. Все же первокурсников нужно пересчитать, а то и правда кто-то потеряется. Хотя я, чуть замедлившись, позвал эльфа, ответственного за наш факультет, и тот заверил меня, что всех потеряшек они самолично перемещают в замок. Что ж, значит, можно не беспокоиться о мелких. Приветственный после каникул пир прошел в праздничной обстановке. Большой зал все еще был украшен в зимних тонах, и народ вовсю наслаждался беззаботной атмосферой. Я же думал совершенно о другом. Нужно проверить, как там Диметра и мелкие. А еще мне не ясно, когда же распределение Мьюри. МакГонагалл перехватила ее перед пиром, и я решил, что, как все рассядутся, будет распределение для Мьюри. Внезапно двери большого зала распахнулись, и к нам ввалилась окровавленная МакГонагалл, держащаяся за бок и оставляющая за собой кровавый след. «Альбус, чудовище!» — крикнула МакГонагалл, и в стиле почившего Квирелла плюхнулась на пол замка. Следом за деканом львят в зал вошла белая волчица, чья пасть была вся в крови, и зло зарычала на МакГонагалл. Дамблдор резко вскочил, направляя на Мьюри палочку. С нее сорвалось какое-то яркое заклинание и полетело в Мьюри. Я как сидел, так и оказался рядом с Мьюри, только под задницей уже не было лавочки. Переместить волчицу я не успевал, поэтому просто поменял направление заклинания директора, скрутив пространство в обратную сторону. Удивленное лицо Дамблдора теперь долго будет греть мне душу. Заклинание впечаталось в грудь директору, и того с ног до головы опутали стальные цепи. Я же наконец-то дотянулся до Мьюри, цапнув рукой за шерсть, переместился с ней в поместье. «Какого черта?» — спросил я почти спокойно, хотя сердце ходило ходуном. Но Мьюри ничего не ответила, зарычав на меня в ответ. Тут уже и я разозлился и тоже зарычал, превращаясь в волка, который был куда больше и массивнее Мьюри. Через мгновение я уже прижимал волчицу к полу, и та жалобно пискнула, уткнувшись моськой в пол. Так нас и застала зевающая Диметра. «Ау, брачные игры, понимаю, не мешаю». Тут Мьюри наконец-то отпустила, и она трансформировалась в маленькую и испуганную девчушку, после чего заревела. «Так, Дэн, двинь толстым задом». Диметра пихнула меня ногой в бок. «И вовсе не толстый», — воскликнул я, наклоняясь к Мьюри уже в человеческом облике. «Ну чего ты, не реви. Сейчас тетя Диметра уйдет, и мы продолжим наши брачные игры, дурак», — ревя, воскликнула Мьюри. «Хочешь, чтобы тетя Диметра присоединилась? Только трусики поменяю», — усмехнулась Диметра. «Хны, ну чего ты, родная». Спустя полчаса мы кое-как успокоили Мьюри. К тому моменту к нам присоединилась Нарцисса, а там и Люциус заявился на пороге. Она сказала, что скоро будет распределение, и предложила мне воды. Рассказывала Мьюри о произошедшем. Я ничего не заподозрила, ведь она при мне наколдовала кубок и воду. Но уже после первого глотка у меня закружилась голова, и МакГонагалл усадила меня на стул, после чего чем-то дунула мне на лицо. Какой-то синий порошок, а дальше я уже ничего не помню. Очнулась только уже здесь, когда Гарри прижимал меня к полу. «Прости, это ты прости, сама виновата. МакГонагалл в коме», — сказал Люциус. «Большая потеря крови. Колдомедики не дают никаких прогнозов». «Что Дамблдор?» — мрачный, — ответил Люциус. «Скрутил рогом Авроров и попросил меня организовать встречу с тобой. Дашь воспоминания?» — спросил я у Мьюри. «Угусь», — волчица ловко извлекла воспоминания произошедшего и отдала мне. «Пойдем посмотрим», — кивнул я Люциусу. «Тик, обеспечь дам вкусняшками». Пока женщины успокаивали Мьюри, которая была слегка их старше, мы с Люциусом взглянули на воспоминания. Что сказать, все как и описывает Люциус. Мьюри хлебнула водички, после чего МакГонагалл дунула на нее непонятным порошком. Люциус не знал, что это такое, но то, что это сделала Минерва, было неоспоримо. Только толку от этого не было. Доказательства: в министерстве столько ненавистников магических существ, что добытые воспоминания вряд ли даже посмотрит. Может ли это быть подставой от них? Вероятность далеко не нулевая. Вот только МакГонагалл. Нет, она, конечно, может быть скрытым расистом и ненавистником всех магических существ, но что-то не вяжется. Я уж скорее поверю в наложенный на нее Империус. Вот только кто и как узнал о Миюре? Чтобы все это провернуть, у учителей есть доступ к книге душ, пояснил мне Люциус, когда я озвучил свои подозрения. И если среди них есть расисты, то организовать такое они вполне смогли бы. Вот только не доказать влияние Империуса вообще никак. А ты как доказал? Сыпал деньгами на судей, пока тех не озарило, скривился Люциус. А потом еще сыпал, когда они решили, что я бездонный мешок с золотом. А авроры-то откуда взялись? Вот это меня тоже удивило, кивнул Люциус. Но если это подстава, то все складывается. Сначала Минерва нападает, делая Миюри агрессивной, а после этого ее уже ждут авроры. Колдомедики так и так опишут характер полученных ран, а раны точно были от клыков. Дальше суд, признание Миюри опасным существом, лишение всех прав. Мне нужны имена, Люциус. Те, кто пошли против Поттеров, должны понести наказание. Я попробую разузнать, но сам понимаешь, что никто не будет бегать с флагом. Я ненавижу всех магических созданий. И все же, вздохнул я, нужно с Дамблдором пообщаться. Он вполне способен все спустить на тормозах. Но тут уже от старика зависит. А куда мы идем? Спросил Люциус, когда мы свернули и вместо выхода пошли куда-то вглубь особняка. В арсенал, ответил я. Не будь мой отец ослом, и Вальдемарта соскребали бы со всех островов, по которым его размазало тонким слоем. И я не преувеличиваю. Правда, Джеймсу пришлось бы вживить в себя артефакт, который заменил бы ему сердце и при активации убил бы его. Но зато там такая мощная атака будет, что Вальдемарту не поздоровится. Но вместо этого он бездарно сдох. «Я тут постою», — сказал Люциус, когда мы подошли к неприметной двери, от которой несло мощной и древней магией. «Доступ дам, но как хочешь», — пожал я плечами. «Думаю, у тебя есть свой набор артефактов на все случаи жизни». Люциус только пожал плечами. «Я же отворил дверь и прошел сквозь мутную дымку в дверном проеме. Будь на моем месте грабитель, и его бы не стало на моем месте. Вообще бы нигде не стало. Я оказался на складе полезных артефактов Поттеров. С помощью своего дара мы делали очень много бесполезных артефактов. Но раз в год и палка стреляет». Подхватив ту самую палку, я закрепил ее в специальной кобуре. Обычная, кривоватая палка, которую точно не спутать с волшебной палочкой. Только при активации она как пулемет выдавала сотню мощных экспеллиармусов. Такими темпами можно истощить даже мощные щиты. Следом два браслета на руку, создающие жуткие головные боли у цели, при этом никакая защита от них не защищала. Жаль, что перезарядка у браслетов целых 20 лет. Простой на вид пояс генерировал мощное поле, которое отклоняло заклинание. Ему было плевать на мощность самого заклинания, ведь оно его не останавливало, а чуть отклоняло в сторону. Даже на непростительные сработает. Вот только зарядов у пояса осталось всего 3 штуки. Невзрачное колечко на средний палец правой руки. Тоже с огромной перезарядкой и одним зарядом. Но при попадании по тебе заклинанием связывает тебя с магом, создавшим это заклинание, отчего это и последующие заклинания действуют и на тебя, и на того мага. Ну и цепочка на шею. Портал, который выдернет меня откуда угодно, если я вдруг потеряю сознание. Больше ничего не стал брать. Это был готовый и проверенный другими Поттерами комплект артефактов. Он работал, и артефакты в нем не конфликтовали друг с другом. Как оказалось, у нашего дара была небольшая побочка. Созданные нами артефакты могли конфликтовать друг с другом и чаще всего именно это делали. Срабатывали, когда не надо, или, наоборот, не срабатывали. Поэтому вооружейные артефакты хранились наборами, среди которых попадались как полезные, так и абсолютно безумные сборки. Но главное, что рабочие. «Пошли», я кивнул Люциусу, и тот кивнул в ответ. «Правда, в гостиной меня перехватили девушки. Луна, Дафна и Пенси переместились следом, как только разошлись по гостиным. Просто береги себя», — сказали они, по очереди обняв меня. «Отвлеките Миюри, я скоро вернусь», — ободряюще улыбнулся я в ответ. Миюри лишь фыркнула, давно придя в себя. Умничка нарцисса догадалась взять у Миюри кровь и, смыв кровавую грязь с лица, тоже взяла ее на анализы. Был шанс, что мы определим зелье и, возможно, найдем что-то в крови МакГонагалл. Письмо с образцами отправилось знакомому алхимику Малфоев. Точнее, даже не знакомому, а штатному алхимику, который под клятвами варил для них зелья. Нам бы тоже такого завести. Где мог назначить встречу Дамблдор? «Проходите», — хрипло сказал бородатый мужик с бандитской рожей. «Альбус вас ждет, а ничего тут, миленько», — хмыкнул я, отсматривая кабанью голову, которую сегодня внезапно закрыли для VIP-обслуживания, и некоторые пропойцы распивали мутные напитки прямо в подворотне. «Пять звезд, чего уж там», — пробормотал Аберфорд Дамблдор. «Директор ждал нас на втором этаже, в более-менее приличной комнате. Тут даже стол был чистый, а не покрытый тысячелетним сальным налетом, от которого и крысы дохли. Альбус, Минерва, похоже, под Империусом», сходу начал Люциус. «Догадался», вздохнул директор, отрываясь от каких-то небольших записочек, которые ворохом валялись перед ним на столе. «Гарри, это полностью моя вина. Я все же думаю, что это вина тех, кто организовал эту подставу», ответил я, присаживаясь на ближайший стул, который угрожающе зашатался. «Кто-то из очень радикально настроенных магов». Мы одновременно посмотрели на Люциуса, и тот пожал плечами. «Я уже сказал Гарри и повторюсь, что в известность об этом меня никто не ставил. У нас есть, конечно, парочка совсем уж радикальных, но вы сами знаете, что наша партия как лев без зубов. Весь наш радикализм заключается в сохранении традиций магического мира. Если уж где и искать предателя, то в Хогвартсе». Минерва последние две недели не покидала замок, как и всегда. С ее силой ни один Империус не продержался бы столько. А значит, ее подловили в последние дни либо прямо перед пиром. «А кто у нас на пиру отсутствовал?» «Хагрид», — покачал головой Альбус. «Но сами понимаете, что ему далеко до такого уровня. Палочку ему хоть и вернули. Дерьмо, Пикси. Фаукс». Директор хлопнул ладонями над собой и исчез во вспышке огня Феникса. «Значит, палочка Хагрида», — покачал я головой. «Не думал, что ему ее вернули. Ему даже предложили опять учиться в Хогвартсе. Правда, с первого курса, но Хагрид отказался. Специально собранная комиссия все же разрешила ему владеть палочкой без обучения. Простейшие заклинания он знает отменно и даже лучше многих других магов. Этого хватит, чтобы держать свои силы в узде. Вот только украсть у Хагрида палочку, скажем так, довольно легко. Подставить сразу двоих магических существ, обитающих в замке», кивнул Люциус. «Есть у меня одно подозрение. Дальше-то что? Подождем», пожал плечами Люциус и тоже уселся в скрипнувшее под ним кресло. Через полчаса Дамблдор вернулся в таверну, еще более злой, а за ним волочился растерянный Хагрид. «Пропала палочка», пожаловался великан. «Скоро найдется», предрек Дамблдор. «Вот только не там, где надо. Чувствую, что суда не избежать, к которому мы не готовы», поморщился Люциус. «Противник действует на опережение, но и у нас есть свои козыри. Суд будет закрытым, тут к Трелани не ходи», — отмахнулся Альбус. «Вынесут любое решение, вплоть до заключения в Азкабане. А скорее всего, на этот и расчет. Пока пройдет апелляция, в Азкабане всякое может случиться. Вы забываете, директор, что Миюри, моя сестра», — усмехнулся я, глядя на Альбуса. «А я был недавно эмансипирован по магловским законам, что автоматически делает меня опекуном Миюри. А значит, я отвечаю за все ее действия. Тогда будут судить тебя», — нахмурился Дамблдор. «Именно. Пускай судит, вот только есть один персональный закон в мою честь. Тебя можно судить только в полном составе», — удивленно вздернул брови директор. «А значит, не провернуть трюк с закрытым заседанием». «В точку, директор», — покивал я. «Все решения, вынесенные судами в другом составе, будут аннулированы. А это уже дает нам время на подготовку, сбор улик и все в таком духе». «Люциус, я слышал, что мои аудиторы занимаются не только аудитом». «Да, есть у них и юристы», — согласно кивнул Люциус. «Правда, они работают только с проверенными клиентами. Думаешь, откажут? Вероятность крайне мала, но лучше тебе самому с ними пообщаться. Я займусь расследованием и подготовлю почву к суду», — сказал Дамблдор. «Все, что найду, переправлю вашим юристам. Я буду выступать свидетелем, а судить будет либо Фадж, либо кто-то из его замов. Но, скорее всего, Фадж». «Председательствовать», — поправил Люциус. «Судить будут члены судейской коллегии, в которой много чистокровных расистов. «Прорвемся», — улыбнулся я. «Если на этом все, то я, пожалуй, откланяюсь. У моей сестры стресс от всего произошедшего, и ей нужна моя поддержка». Директор не возражал, сказав, что я могу беспокоить его в любое время суток. Люциус остался с ним еще пообщаться, я же и правда отправился к Мьюри. Заодно сразу свяжусь с юристами, и если те откажутся, буду искать другие варианты. Том 3, глава 6. Мьюри была в таком шоке, что уничтожала мороженое быстрее, чем Тикберри успевал его делать. Я же еще раз проверил девчушку заклинаниями и даже загнал ее в диагностический ритуальный круг, чтобы убедиться, что с сестрой все в порядке. Все было в порядке, правда, наглость зашкаливала, но это для волчицы было нормально. Мьюри залезла на меня, обняла как плюшевую игрушку и засопела. Я же продолжил переваривать произошедшее, точнее, продумывать план мести. Кто бы ни провернул это с Мьюри, сегодня он подписал себе смертный приговор. И если близнецам можно было простить их косяки, не отправляя их в загробный мир, то тут были пройдены все красные линии. Алхимик Малфоев быстро прислал результаты исследования. Оказалось, что Мьюри дали попробовать волчий дурман. Удивительное совпадение, но все же совпадение. Про облик Мьюри знали единицы, и всем я доверял более чем. Просто само зелье было создано для оборотней как боевой стимулятор. Один вдох, и ты превращаешься в берсерка, рвущего своих и чужих без разбора. Потом уже выяснилось, что зелье очень хорошо влияет на всех магических существ со вторым обликом в принципе. Вейлы, русалки, кентавры. В общем, универсальное средство, и неудивительно, что его использовали против Мьюри, предположив, что если она магическое существо, то и второй облик у нее есть, а вот великаны к нему иммунны. Но Хагрид, как всегда, начудил, непонятно где потеряв свою волшебную палочку. То ли в таверне ее сперли, когда он храпел на столе после бочонка крепчайшего эля, то ли в Хогвартсе наш неизвестный враг. У Гитсманов была побочная ветвь рода по фамилии Кацманы, и они как раз занимались адвокатурой, а в целом оказывали большой спектр юридических услуг. В нашем случае нам нужны были все виды услуг, а не только хороший адвокат. Маги вообще не очень жалуют документы, при этом в министерстве процветает такая махровая бюрократия, что простой маг, попавший туда, сразу же теряется и оказывается в полной власти чиновников. Сейчас же нанятая мною толпа юристов готовит нашу защиту и выясняет обстановку в министерстве. Хотя они и так постоянно в курсе, что там происходит, но сейчас их интересует конкретная ситуация. Наш адвокат, оказавшийся миловидной блондинкой с кристально чистыми глазами голубого неба, вцепилась в нас с Мьюри как бойцовская собака и выпытала мельчайшие детали произошедшего. Безобидная на вид девица выжила нас досуха во всех смыслах. Нам пришлось отдать ей кучу наших воспоминаний, начиная с посадки на поезд и заканчивая следующими часами после происшествия. Все под клятвы, разумеется, но я точно убедился, что кацманы стоят своих денег. Диметра у нас оказалась тем самым ключом, который знал пароли доступа ко всем сейфам Поттеров. Так что мой бюджет на защиту нас с Мьюри был практически неограниченным. Блондиночка упорхнула из поместья вместе с невзрачным ключиком, открывающим доступ в сейф, доверху набитый золотыми кругляшами. В случае нашей победы, кроме всех остальных выплат, я пообещал ей еще один такой сейф как премию, а этот сейф лишь на текущие расходы. Ну а ежели девица вдруг узнает, кто провернул это с Мьюри, то она получит еще один такой сейф в довесок. Тут у блондиночки глаза загорелись еще сильнее, и, молча кивнув, она исчезла в вихре перемещения. Хорошо замотивированный работник и работает хорошо. Я был готов тратить нажитое состояние Поттеров без оглядки. Зря они, что ли, эти деньги зарабатывали. Все вложения отобьются, если мы сможем вернуть уважение общества. Видно, сейчас Поттеров совсем перестали уважать, поэтому решили укусить нас за пятки. Поэтому нужна была показательная порка тех, кто пошел против нас. Утром я переместился в Хогвартс и появился на занятиях, чем вызвал фурор. Из учеников практически никто не знал, что произошло, поэтому, чтобы не плодить лишние слухи, я расположу лишь нужные мне. «Кто? Моя сестра?» — ответил я на вопрос, заданный из окружившей меня толпы. «Дальняя родственница, но родная сестра по магии. Она частично магическое существо, как теперь и я. А что такое сестра по магии?» Пискнул кто-то из младших курсов, задавленный старшекурсниками. «Детей не давите», я шагнул на толпу, и толпа отступилась, а передо мной предстала совсем крохотная первокурсница. Это значит то, что наши судьбы и магия теперь переплетены. Любая проверка покажет, что мы близнецы, хотя родители у нас разные. А зачем она покусала МакГонагаллу? Задался самый важный вопрос. Ее отравили, ответил я с кривой усмешкой хмурому старшекурснику. МакГонагаллу и отравила, вот только кто-то подчинил ее Империусам. Кто вообще пустил учиться это в замок? Кто это там за спинами лопочет? Может, покажешься? Я тоже магическое существо и могу превращаться в волка. Вот только я буду чуть побольше. Да к черту, Эпшкомп, он у нас дурачок, крикнула девчонка с Хаффлпаффа. Лучше покажи свою волчью форму. Обожаю шерстяных волчар с мощными лапищами. Уверена? Да. А нас спросить? Но никто никого не спрашивал. И через мгновение среди толпы стоял огромный волк с очень дружелюбным оскалом. Видимо, дружелюбия было недостаточно, и толпа слегка отшатнулась от меня, а один паренек вообще взвизгнул от ужаса и рванул куда-то по коридору. «Какой мощный!» – прошептала девушка лет 17 и шагнула ко мне навстречу. Слегка дрогнувшей рукой она коснулась моей морды, а через мгновение вся ее пятерня зарылась в шерсть на моей голове. «Я же понял, что чую самку, готовую спариваться». Причем готовую делать это со мной, и явно она будет совсем не против, если я буду в волчьей форме. Кажется, я нашел себе еще одну головную боль. С другой стороны, когда народ вокруг понял, что большой белый волк не собирается их кушать, ко мне потянулись сначала младшекурсники, а потом и все остальные. «Что здесь происходит?» – спросил Люциус, увидев столпотворение у своего кабинета. «Мистер Поттер, я рад, что у вас толпа фанатов». Но не устраивайте их сходку у моего кабинета, тем более звонок через минуту, а как я вижу, тут у большей части занятия в других аудиториях. Ой, пискнула та самая самка, уже давно обнимающая мою голову, да так, чтобы та оказалась между ее небольших, но упругих сис. Простите, профессор, улыбнулся я под обжигающими взглядами Пенси и Дафны, следующую сходку устроим в другом месте. Уж надеюсь, усмехнулся Люциус. Все в класс, у нас сегодня много практики и теории. Надеюсь, за каникулы вы не до конца забыли все, чему я вас учил. Бабник, пихнула меня в бок Пенси. Кобель, пихнула в другой бок Дафна. Девушки вчера навестили Мьюри, убедились, что с ней все в порядке, и вернулись в замок. Мои артефакты работали без сбоев, но это не повод светить наш способ перемещения. Эльфы смотрят, да и другие ученики могут что-то дозаметить. Все же они на экстренный случай, как у нас вчера с Мьюри. Все прошло лучше, чем я ожидал. Думаю, к вечеру вся школа уже будет знать, что Поттеры в волчьем обличии очень дружелюбные зверята. А кто будет считать иначе, того я покусаю за пятки. Один укус, и минус пятка. Образ рычащего волка с окровавленной пастью выветривался из голов школьников быстрее, чем знания. Так что вечерняя гостиная Гриффиндора стала местом паломничества чуть ли не половины школы. Я сразу сказал, что вне гостиной не буду больше превращаться и нарушать учебный процесс. Поэтому все остальные факультеты чуть ли не выпытывали пароль от нашей гостиной. В итоге Перси психанула и, перестав играть в тайны, говорил пароль всем желающим. Как и ожидалось, больше всего я был популярен у девушек. Те готовы были тискать меня часами или просто сидеть рядом, привалившись спиной к теплому боку. Первокурсники тоже не чурались, да и многие парни были не прочь погладить здоровенного волчару. На какие только жертвы не пойдешь, чтобы обелить репутацию. Хотя я и так белый, пушистый и вообще лапочка. Так что репутация у меня идеальная. Тем же вечером мой адвокат сообщила, что над Мьюри произошел закрытый суд, по которому было вынесено решение о ее аресте и помещении в Азкабан как особо опасное животное. Закрытое то закрытое, вот только за деньги можно было получить все материалы суда, вплоть до копии стенограммы, которая в каждом судебном зале была автоматической. Решение суда было отменено в связи с тем, что я являюсь опекуном Мьюри, так что следующий суд будет уже надо мной. Правда, теперь его не сделать закрытым, ибо по персональному закону судить меня должны полным составом Визингомата. «Ты ведь понимаешь, что они всего лишь исполнители?» – спросил меня Люциус, когда я показал ему стенограмму с именами, выносившими приговор Мьюри. «Им приказали, я не заставляю тебя участвовать», – пожал я плечами. «Если ты хочешь, чтобы в следующий раз так драко вынесли приговор, то вперед, зарой голову в землю и не смотри на то, что вокруг происходит». Судебная система магической Британии скатилась на самое дно. приговор все равно можно было опротестовать и провести открытое заседание, и через сколько бы его пересмотрели. Что можно сделать за это время с заключенным в Азкабане? В заключении о смерти напишут, что при попытке к бегству был поцелован дементором, и все. Спасибо за карту, у меня все. Что за карта? Наиболее полная карта, составляемая министерством. Они вписывали в нее не только волшебные поселения, но и всех волшебников, которые жили где-то в одиночестве. Тут же были расположены известные широкой общественности проходы в личные владения древних родов, но были и неизвестные. Дальше мне от Люциуса ничего не нужно. По карте я сориентируюсь, а дальше уже как пойдет. «Я с тобой», — сказал Люциус после секунды раздумий. «Но что ты предлагаешь делать? Показать, что с Поттерами не стоит играть в эти ваши игры? Это путь в один конец». «Да ладно, ну тогда может предложишь что-то другое, лорд Нокт», — сказал после недолгих раздумий Люциус. «Его родовая территория, единственная из всех, имеет крошечные размеры. Я уверен, что у Поттеров есть артефакты, которые могут вскрывать территории как орехи. Если уничтожить одну территорию, то остальные в твою сторону даже перестанут смотреть. Ты почему-то считаешь меня кровожадным монстром, Люциус, но я не он, что ты, похоже, опять забыл. У тебя такой взгляд. Да, я очень зол и хочу крови. Выпотрошить этих уродов, которые покусились на мою сестру. Смотреть, как они подыхают в агонии, и жизнь уходит из их глаз. Очень хочу, поэтому и не сделаю этого. И нет, у нас нет таких артефактов, но есть один, который сильно дестабилизирует чужую территорию. Только вот при контроле со стороны отдела тайны самих владельцев территории толку от него не будет. Тогда что ты хочешь сделать? Просто присоединю их территорию к своей, ухмыльнулся я, отчего Люциус посмотрел на меня со смесью восхищения и легкого ужаса. Это вообще возможно? Наша территория изначально так и задумывалась. Огромный артефакт, с помощью которого можно воровать чужие территории, делая их своими. Пошли, раз ты со мной. Мы спустились в комнату рядом с хранилищем, где на столе лежали две черные мантии и два таких же черных обруча на голову. Переодевайся, кивнул я Люциусу на одежду. Все вещи долой, включая артефакты. Зашитые в тело можно оставить, если есть, они достаточно хорошо скрыты, чтобы не конфликтовать. Палочку тоже тут оставим. Что это? Артефакт, позволяющий скрытно проникнуть на чужую территорию, пожал я плечами, быстро начав раздеваться и первым делом скинув с себя все артефакты. А что дальше? Проникнем. А после? Выселим бывших владельцев и экспроприируем территорию, ухмыльнулся я. Люциус, все под контролем. Уж надеюсь, покачал головой Малфой, но тоже стал переодеваться, и через несколько минут мы стояли в полной готовности. Надеюсь, не ошибусь, хмыкнул я и, схватив Люциуса за руку, переместился на 500 километров по прямой. Живая формула, как всегда, компенсировала все огрехи при переходе. Высота, деревья рядом и другие объекты. Мы переместились почти точно к намеченной цели. Жалкая пародия на пантеровский Стоунхендж стояла на холме неподалеку. Почти, улыбнулся я и еще раз переместил нас с Люциусом. Артефакты сработали, и вместо Стоунхенджа на холме мы оказались на крошечной территории, окруженной высокими скалами. Неподалеку от нас расположилось уютное двухэтажное поместье, в котором сейчас горели лишь окна второго этажа. «Подожди тут», — говорю Люциусу и тянусь через пространство к своей мантии-невидимке. Та вообще не конфликтовала ни с одним артефактом Поттеров, но я предпочел использовать ее лишь после проникновения на чужую территорию. Мантия легла на плечи, и невидимым я шагнул в кабинет Нокта, который сейчас сидел и распивал коньяк сам с собой. А еще он считал деньги, опустошая кошельки с расширенным пространством и складывая золото в пирамидки, а количество галлеонов записывал в толстую книгу. Я пришел как раз к концу подсчетов, когда Нокт высыпал деньги из последнего кошелька. Подойти и коснуться мужика, который считал, что находится в полной безопасности, было очень легко. Нокт пискнуть не успел, как оказался в центре Лондона. Я же сбросил обруч, чей заряд был практически на нуле, и активировал поглощение чужой территории. Казалось, что ничего не произошло, но теперь, если Нокт вдруг вернется ко входу на территорию или решит использовать портал, трансгрессию или любой другой способ перемещения домой, его будет ждать неудача. Все старые связи с реальным миром тут перестали работать. Даже прохода на территорию Поттеров не было. Я создам его лишь на время, чтобы вернуться обратно. Я теперь понял, почему территория Поттеров резко пошла в разнос. Видать, они нахапали столько чужих территорий, что те с трудом удерживались всей конструкцией. Хотя, может, и не с трудом, но без должной заботы все пошло в разнос. Но сейчас все стабильно, поэтому я сходил за Люциусом и сказал, что все закончено. «Скажи, Дэн, а я тут вообще зачем?» – поинтересовался Люциус. «Ты теперь соучастник», – ухмыльнулся я. «Так что если что, пойдем на дно вместе. А если серьезно, то нужно разобраться в документах НКТ. Во взломе я ничего не смыслю, как и в целом в магии. Поэтому на тебе документы, тайники и все в таком духе». Кстати, НКТ держал общак своих сообщников. «Мы удачно попали на подсчет сборов. Это много», – сказал Люциус, как только увидел стопки с золотом. «Все записано, так что у нас есть еще и имена состоящих в союзе радикальных радикалов». Мы начали разбор документов, которые Люциус счел безопасными для просмотра, и выяснили, что в магической Британии давно действует целый тайный орден, призванный искоренить всех магических существ. Точнее, они считали, что разумное магическое существо должно находиться в прислужниках у магов, как домовые эльфы, только вообще все существа, кентавры, русалки и так далее. А кто против такого положения дел, должен быть уничтожен. А вот маглов, что удивительно, они считали чуть ли не равными волшебникам. Искоренять они их не планировали, ведь практически 50% одаренных магией детей появлялись у маглов. Теперь понятно, как такой тайный союз вообще мог появиться. Тут, конечно, прослеживались радикальные идеи Волдеморта и ему подобных, но они были направлены не на магов. Вот тут я ткнул в имя одного из жертвующих в общак радикалов. Знакомое имя, не правда ли? Но как? Удивился Люциус. А вот это и предстоит выяснить, покачал я головой. Тебе вместе с Дамблдором. Чтобы наша птичка не сбежала из клетки, Люциус сначала отправился к Дамблдору. Тот и сам не сразу поверил в то, кто был главными руками и глазами ордена животных в Хогвартсе. Да-да, тут целый орден был, и в издевку они назвали себя именно так. Люциус вернулся только на следующий день и попросил дать доступ к проверке моих домовладений еще и Дамблдору. «Даже несмотря на то, что ты знаешь, кто он, даже так», — кивнул Люциус, — «он может найти куда больше тайников, да и хочет своими глазами увидеть все материалы. Тогда я и адвоката своего приглашу, все же согласился я. Все равно у Дамблдора не будет доступа к основной территории Поттеров. Так что пускай покопается в бумагах вместе с нами, вдруг и правда какой тайник найдет еще. И ведь нашел. Умоляю, помогите моей сестре», — воскликнула изможденная девушка лет 16 на вид. «Вейла», — вырвалась у Люциуса удивленная, а от Дамблдора повеяло ощутимой жаждой крови. «Вы пугаете их, директор», — сказал я, шагнув в тайное узилище лорда НКТ. Пройдя мимо еще живой девушки, я подошел к лежащей на койке второй Вейле, находящейся без сознания. Ее грудь тяжело вздымалась, и, судя по первым диагностическим заклинаниям, у той была двухсторонняя пневмония, с которой вскоре она должна была отправиться к предкам. «Тик, третий набор зелий», — сказал я эльфу, и рядом со мной появился чемоданчик с зельями для совсем уж плохих пациентов. Зелья были дорогими настолько, что когда я срывал с них защитную крышку, у меня в голове сыпался целый водопад галлеонов. Но зато эти зелья было очень легко принять даже пациенту без сознания. Достаточно оторвать защитную крышку и прислонить бутылек к коже больного. Зелье само всасывалось и начинало действовать куда быстрее. Состояние стабилизировалось, но требуется лечение уже у нормального колдомедика, сказал я через несколько минут, когда последнее, десятое зелье ушло по назначению. На вас перемещение и обеспечение безопасности. Таких свидетелей НКТ решит устранить в первую очередь. В Хогвартсе небезопасно, сказал Дамблдор с сожалением. Это моя вина. В Мунго тоже, добавил Люциус. Предлагаю для начала переместить их ко мне, вызвать проверенных колдомедиков и уже дальше думать, что делать. Так и сделаем, согласился Дамблдор, глядя на меня с глубокой задумчивостью. Я же продиагностировал и первую Вейлу, после чего напоил ее более дешевым, но не менее действенным зельем. Пока Люциус занимался Вейлами, Дамблдор решил проверить весь остальной особняк и вообще всю территорию НКТ на наличие еще таких тайников. Я все же согласился, решив, что пользы от этого будет куда больше. Правда, больше тайников Дамблдор не обнаружил, зато смог застать меня врасплох, когда я сидел в гостиной особняка и попивал чай с пирожками. Мой адвокат закончил работу, быстро сделав копии самых компрометирующих материалов, и вернулась в свой офис, продолжив готовиться к заседанию, дата которого еще была не очень определенной. Но наши люди мониторили это, и время с местом заседания станет нам известно практически сразу. «Гарри», — устало улыбнулся Дамблдор, войдя в гостиную. «Не нальешь старику чаю?» «Конечно», — кивнул я. «Не то чтобы я боялся оставаться с директором наедине, но все же опасался. Хотя реши он на меня напасть, и его ждет множество сюрпризов, жаль, что один из них он уже видел. Я умираю», — внезапно сказал директор после первого глотка чая, отчего я чуть печеньем не подавился, заботливо подсунутым мне тиком, когда кончились пирожки с повидлом. «Это плохо», — прокашлялся я. «Не так уж и плохо», — улыбнулся директор в ответ и сделал еще один глоток чая. «Великолепный чай, не поделишься рецептом со стариком, обычный магловский, в пакетиках», — пожал я плечами, глядя на душу Дамблдора. Что сказать, все его заплатки на душе стали чуть тусклее, но пока держались. Новых не появилось, и мне кажется, откровения директора как-то связаны именно с этим. Что говорят колдомедики? Они не знают, покачал бородой директор, и не помогут. Плохо. Смерть – это лишь начало нового путешествия, заявил Дамблдор с улыбкой. Соглашусь, фыркнул я, пережив уже одно такое путешествие. Значит, ты и правда не Гарри. Грустно покачал головой директор. «Я еще в начале года догадался, но доказать не мог. Да и сейчас не сможете», — ухмыльнулся я в ответ. «Жаль, Гарри, вот уж кто хорошо устроился», — возмутился я. «Все нормально с вашим Поттером. Лет через 11 поступит в Хогвартс и будет устраивать там вакханалии. Перерождение, что-то вроде», — не стал вдаваться в подробности я. «Если мы договоримся, то и вы тоже сможете начать новое путешествие. А если нет?» — с интересом спросил директор. «Значит, ваша кончина станет трагедией для всего магического мира?» Делаю вид, что смахиваю слезу с глаза, а живая формула в моей голове начинает работать на всю катушку. Вокруг Дамблдора вспыхивает пространственный барьер, и тот задумчиво изучает чуть дрожащее вокруг него пространство. «Не советую трогать эту хрень, иначе вас разбросает по всей Британии в очень неприглядном виде. Итак, директор, кто же вы на самом деле? Альбус Дамблдор или марионетка проклятых наг? Третий том полностью на бусте. Серия завершена. Том 3, глава 7. Молодой и неопытный. Знаешь, я думал, что мы с ним покорим весь мир. Я даже поддерживал Геллерта в его желании поработить всех маглов. Да, я бы пошел за ним на край света и свернул любые горы. Вот только после того, как погибла Риана, Геллерт просто сбежал. Нельзя стремиться к вершинам и быть таким ничтожным трусом. Тогда же я понял, что являюсь не меньшим трусом, чем он. Больше я ни к чему не стремился. Став самым молодым преподавателем трансфигурации в Хогвартсе, я понял, что это мое призвание – учить новые поколения магов, делясь с ними своей мудростью. Но преподавать вы перестали, покачал я головой, чувствуя, что и тут кроется какая-то печальная история. Перестал, вздохнул Дамблдор. Я пошел на поводу проклятых наг. Пусть я и победил Геллерта, но потерял себя. Думаешь, я не видел, что растет из тома? Все его желания и страхи были как на ладони. Я знал, что он окончит Азкабаном, как и многие маги, возомнившие, что они стоят выше всех. Но стоило произойти инциденту с Миртл, как мать наг приказала мне не трогать Волдеморта. Представь мои чувства, когда в моей школе жил опасный маньяк, в любой момент готовый сорваться в кровавое безумие. Гриндевальда стоило уничтожить, но не такой ценой. Но вы так ничего и не сделали, констатировал я. Мать наг желала сделать Волдеморта своим, но я знал, что он никогда не вступит в союз, вообще ни в какой. Он всегда считал себя выше всех, и у него не было союзников, лишь слуги. Ему было сделано предложение, но он отказался и даже смог ранить мать наг. Тогда мои руки развязались, но Волдеморт сбежал, чтобы через годы вернуться и начать сеять хаос по всей Британии. Так что же произошло в ту роковую дату? Если бы я знал, покачал головой Дамблдор, и в его глазах мелькнула вполне искренняя грусть и даже боль. Как только я узнал про пророчество, я сразу же нашел среди своих соратников подходящих кандидатов на роль избранного. Я защитил дом Поттеров, но Лонгботтомы отказались. Хотя и тут я сел в лужу, послушав Джеймса, решившего сменить хранителя тайны. Питер оказался предателем, но я прибыл слишком поздно. Фиделиус был снят, часть дома лежала в руинах. Джеймс и Лили погибли, защищая Гарри, а от Вальдемарта осталось только изуродованное тело, и лишь Гарри плакал в кроватке. «Погодите, но почему вы не защитили Сириуса в суде?» «Зацепился я за нестыковку. Вы же знали, что он невиновен». «Приказ», — зло выдохнул Дамблдор. «Тогда я еще не был готов пойти против матери проклятых Наг. Она желала, чтобы в Азкабане оказалось как можно больше магов. Кого-то я все же смог спасти, но Сириус сам признал вину, которой не было, и отправился в тюрьму. Я ничего не смог сделать». Лишь один раз вмешался и отсрочил отправку в Азкабан Беллатрис и Лестриндж. «Что? Зачем?» – воскликнул я. «Она же сумасшедшая убийца, верно? Но я не мог дать ей потерять и второго ребенка. Она благополучно родила и отправилась гнить в Азкабан. Второй ребенок у Беллатрисы, кто он?» «Прости, Денис, но этого я тебе сказать не могу», – улыбнулся Дамблдор с легкой грустью. «Но поверь мне, этот ребенок не несет никому угрозы. Если он маг, то учится сейчас в Хогвартсе», — задумался я. «Скорее всего, на курс младше меня. Найти будет несложно». «Не стоит», — покачал головой Дамблдор. «Потратишь время впустую». «Да я и не собирался», — отмахнулся я. «Значит, все это время вы подпитывались жизнями преступников, точнее, их душами, и искал таких же, как и я, служащих проклятым ногам. Сейчас, когда мне нечего терять, я занялся устранением всех рабов матери, а сама мать, без шансов», — развел руками Дамблдор. «Ее воля сломает все мои барьеры в одночасье. Она и тут подстраховалась, так что я не могу указать, где расположено ее логово». «Да уж», — вздохнул я, — «умеете вы обнадежить. Самое главное, что мать потеряет такого слугу, как я», — улыбнулся директор. «Все ее преимущества на этом и окончатся. Она опять забьется в подполье и на долгие годы потеряет все свое влияние. У вас будет время, чтобы устранить угрозу. Вот только кто станет вашим преемником, без вас в Британии начнется сущий кошмар». «Не все так плохо», — улыбнулся в бороду директор. «Где-то убыло, где-то прибыло. Незаменимых нет, а моему поколению уже давно пора на покой». Мы общались с директором еще пару часов. Дамблдор был настроен дружелюбно, и тут дело не в моих угрозах. Его дружелюбие было не наигранным, а говорил он только правду и ничего, кроме правды. Спасибо одному из артефактов Поттеров, который определял не только ложь, но и малейшие колебания, сомнения и недоговоренности. Директор прямо заявил, что поддержит все мои начинания, пока у него есть силы, но до конца года он не доживет. Я все же предложил ему технику, добытую Гарри. Тот переписал ее в книгу и оставил у меня в библиотеке. Вот только Дамблдор отказался, решив, что пойдет дальше, тем более его там уже ждут. Жаль, Дамблдор хоть и совершил кучу ошибок, но и пользы от него было тоже немало. Но, наверное, ему и правда пора уйти. «Можешь теперь снять барьер», — сказал Дамблдор после нескольких взаимных клятв. «А, барьер?» Я удивленно посмотрел на дрожащий вокруг директора воздух и хмыкнул. «А нету никакого барьера». «Что? Это артефакт комфортной температуры», — фыркнул я, глядя, как Дамблдор удивленно распахивает глаза. Перенес его под кресло в начале разговора. Через мгновение артефакт был у меня в руке, и я показал директору небольшой кубик, на каждой из сторон которого был выгравирован свой рисунок. «Хочешь, устрой вокруг себя осень, хочешь, жаркое лето. В карты я бы с тобой не сел играть», — покачал головой Дамблдор. «Блефуешь ты знатно». Слегка удивленный директор покинул меня. «Дом обыскан, мы с ним расставили все точки над «и», так что ему тут делать нечего, есть дела и поважнее. Например, отловить оставшихся рабов Наг. Я тоже не стал задерживаться и вернулся к семье. Правда, меня тут никто не ждал. Миури с Диметрой сладко сопели на кровати, как и близнецы, лежащие между ними. Поэтому я отвлекся на артефакторику и попробовал создать еще один артефакт для перемещения. Правда, без того состояния, в котором я был после поглощения знания, у меня ничего опять не получилось. Точнее, получилось, но судя по всему, это был артефакт очистки одежды. Нет, он, конечно же, перемещал, но перемещал только всю грязь с твоей одежды на пару метров в сторону. И, кажется, не только с одежды, ибо у меня кожа стала скрипеть от чистоты. Да уж, подготовка к суду началась через пару дней. За это время Люциус с Дамблдором умудрились скоординироваться с министерством и провести серию арестов. Вскрылась целая сеть работорговли, в которой была замешана верхушка фракции радикалов и не только. Магических существ, может, в Британии не сильно привечают, но работорговля запрещена в любом виде. Даже фадж никого не покрывал, хотя в его окружении нашлись работорговцы. Аврорат работали без сна. Допросы, следственные действия, и кульминацией стал суд, который громыхнул на всю Британию. Во всех газетах смаковали подробности, превознося прозорливость Фаджа, который чуть ли не самолично вычислил сеть работорговли в стране. Правда, даже несмотря на все это, сроки были очень мягкими. Максимум 5 лет в Азкабане. Ну а чего я хотел? Убийство магического существа в стране карается лишь чертовым штрафом. А уж если не убил, а просто пытал, насиловал, то даже штраф можешь не платить. Не будь выборов на носу, возможно, даже суда бы не было. Отделались бы штрафом на первый раз, но Фаджу нужно было ослабить фракцию радикалов и себя показать как защитника всей магической Британии. Тут еще и Люциус выступает свидетелем против своей же фракции, хотя он кандидат в министры от нее, поэтому нам просто повезло, что карта так легла. Волнения в обществе не успели улечься, как состоялся еще один суд. Подсудимый, Гарри Джеймс Поттер, объявил председатель суда. Сторона обвинения – обеспокоенные граждане. Что за граждане? Раздалось со стороны судей. Почему в протоколе нет имен? Госпожа Боунс, но, какое но? Спросила женщина. Что за цирк? Почему мы вообще судим героя нашей страны? Суд надо мной проходил прямо как в фильме. Кресло с цепями, зрители и полный зал судей. Правда, вместо Дамблдора в роли защитника за моей спиной стояла толпа адвокатов, готовая сожрать всех, кто идет против меня. Не далее как 2 недели назад подопечная мистера Поттера напала на профессора МакГонагалл, заявил председатель. Мистер Поттер как ее опекун несет ответственность за все совершенные этим животным действия. Возражение, заявил статный мужчина в дорогом костюме, стоящий рядом с моим креслом подсудимого. Председатель явно предвзят. Не далее как 3 дня назад он был обвиняемым по делу о работорговле и отделался лишь крупным штрафом за помощь в торговле разумными магическими существами. Защита требует отвод председателя. Поддерживаю, кивнула Амелия, вчитывающаяся в копию материалов моего СМИ дела. Вопрос только в том, почему мы вообще судим мистера Поттера. В материалах дела черным по белому написано, что мистер Поттер числится эмансипированным по законам магловского мира, а так как он все это время жил с маглами, мы не можем судить его по нашим законам. Поэтому окончательный вердикт будет выносить магловский судья, который выпил зелье абстракции, усмехнулся представитель стороны обвинения. Прецедент от 1988 года. Приложение номер 3 в ваших копиях дела. ХМ, вчиталась в строки Амелия. Вот как значит. Тогда продолжаем и голосуем за отвод председателя. Почти единогласно. Прекрасно. Выдвигаю свою кандидатуру на место председателя суда. Единогласно? Хорошо. Амелия Боунс заняла место председателя, а бывший председатель занял место судьи. Итак, продолжила Амелия. В материалах дела говорится о том, что мисс Поттер была отравлена миссис МакГонагалл, которую, опять же, кто-то околдовал непростительным заклинанием Империус. Именно так, кивнул мой адвокат. Какая чушь, вскочил кто-то из зрителей. Животное напало на уважаемого профессора Хогвартса и пытается все свалить на непростительное, действие которого нельзя доказать. Вывести крикуна, сказала Амелия, не поднимая глаз от папки с делом. Итак, доказать воздействие непростительного заклинания и правда невозможно, а из всех доказательств у вас только воспоминания подопечной мистера Поттера. К сожалению, воспоминания не могут сойти за доказательства, так как их легко подделать. Что скажет защита? Защита скажет, ухмыльнулся мой адвокат, что у нас есть не только свидетель, но и сам исполнитель, наложивший Империус на профессора МакГонагалл, а также снабдивший ее порошком, вызвавшим приступ у подопечной мистера Поттера. Тогда приглашайте свидетеля, а то пока что ваше дело выглядит не ахти. Прошу, Аргус Филч, свидетель и настоящий виновник произошедшего. Что за чушь, Филч? Да он еще моего прадеда гонял шваброй. Сквипы непростительные, совсем рехнулись. Гомон, поднявшийся в зале, сложно описать словами, но казалось, что завхоза Хогвартса знали все, и несмотря на его место в иерархии магического мира, даже самый замшелый расист уважал мужчину и готов был защищать его до последнего. Тишина, рявкнула Амелия Боунс и застучала деревянным молотком. Успокоились, иначе заседание станет закрытым. Госпожа председатель, продолжил мой адвокат, когда народ вокруг успокоился, боюсь, что все именно так, как я и сказал. Мистер Филч не просто так пошел работать в школу. Его туда послали покровители от фракции радикалов. Они купили его зельем, позволяющим Скрибу стать магом. Правда, только на сильном источнике магии, таком как Хогвартс, но для Скриба это уже за счастье. Взамен они просили лишь наблюдать за происходящим в школе и сообщать обо всем им. А недавно, в преддверии выборов, они решили дискредитировать Альбуса Дамблдора и его фракцию. Думаю, вы слышали о скандальном интервью мистера Поттера, в котором он сообщил о нападениях в школе, о которых умолчал директор. Хотите сказать, что это тоже Филч? Но ведь пострадала его любимая кошка. Слишком громко сказано, покачал головой адвокат. Простое зелье паралича используется в медицине, чтобы замедлить метаболизм тяжелого пациента. Очень дорогое, но абсолютно безопасное. Мистер Филч и правда любит свою кошку, поэтому не согласился бы на это без гарантии безопасности. Пожалуй, мы выслушаем свидетеля, сказала Амелия под тихий ропот зрителей. Когда мы допрашивали Нокта, всплыло имя Аргуса Филча. Мы удивились и быстро повязали мужчину, пока тот не сбежал. Тот даже не попытался что-то скрыть, сразу выложив все.